Глава 8. Договоренность. Состоится ли? Исследовательская лаборатория была хорошо замаскирована и находилась чуть ли не в самом центре столицы. Стоит отметить, находилась она примерно в нескольких километрах от святилища, где остался Хиро и его фамильяры. Мариус с Лиулой шли по довольно густонаселенному городу, рассматривая самых разнообразных монстров и их подвиды. Они же, в свою очередь, в ответ пялились на пышущих силой тиранов. Каждый из них на инстинктивном уровне понимал, что не они здесь хищники, если начнется сражение. Не находясь рядом Тед и его самые сильные соратники, наверняка бы попрятались во всех щелях и носа не казали, хотя, казалось бы, именно они здесь, хозяева, а не гости. Дойдя до нужного места, следуя за Тетом, тираны присвистнули от открывшегося вида. Им предстоит спуск вниз на глубину нескольких километров на кажущемся не самым надежным подъемнике, а потом еще пройти довольно внушительное расстояние уже там внизу. Перед ними находилась самая настоящая черная дыра в несколько сотен метров в диаметре, и это почти в самом центре столицы. Места с подъемниками находились на всех четырех сторонах и охранялись большим количеством войск. «Эта дыра появилась в самом начале гражданской войны», — нахмурился хозяин города, — «когда мы в первый и пока последний раз сошлись в поединке. Мне удалось одержать победу в том сражении, но я также оказался серьезно ранен и не смог преследовать убегающего брата. Здесь погибло несколько тысяч наших соратников, и однажды он ответит за все те невинные жертвы, что остаются на его совести». «Почему тогда воздвигли в таком месте исследовательскую лабораторию?» «Внизу также находится и кладбище, где мы хороним погибших в бою. Как я уже говорил ранее, столица и каньон – это единственные территории, которые на текущий момент остались под моим прямым контролем. Учитывая сильный дефицит места, нам пришлось пойти на такой шаг. Тем более, лаборатория под землей будет куда сильнее защищена от неожиданных атак и вторжения врагов, а при последнем также будет служить отличным местом для эвакуации. На текущий момент на Аркакисе нет места безопаснее нашей лаборатории. Поэтому в столицу не допускаются те, кто не достиг определенного ранга», — прищурился Мариеус. «Или это также связано с разделением на классы?» Весь разговор происходил уже непосредственно на самом подъемнике, не очень быстро спускающемся вниз. Стоит отметить, что на нем одновременно смогут поместиться несколько сотен человек, не особо стесняя себя в движениях. «Раньше таких правил не было, но несколько происшествий заставили пересмотреть наше отношение к происходящему», — невольно поморщился Тед. «Причина в нас самих, если так можно выразиться, точнее в том, как мы проходим эволюцию. Во время этого процесса некоторые не могут себя контролировать и могут прийти в ярость или же полное бешенство, после чего броситься даже на членов семьи. Достигнув последней ступени высшего или же лорда, таких вспышек не происходит при эволюции, поэтому и было принято решение разграничить определенные слои друг от друга. Мы приняли это решение после гибели около 10 семей и оказавшихся в тот момент рядом ни в чем не виноватых жителей. Тем более в каньоне всем хватает пропитания, и там значительно проще пройти эволюцию». «С чем связан последний пункт, если не секрет?» — с интересом спросил Мариеус. «Никакого секрета и в помине нет. Для эволюции нам необходимо сражаться, а также пожирать убитых врагов. Благодаря полученным от них генам мы постепенно становимся сильнее и продолжаем наше развитие. Уверен, увидев моих соратников со статусом верховных старейшин, вы сильно удивились, ведь в галактике их не так много. Точнее, их много, но о тех, о ком известно, мало. В зависимости от поглощенных генов раскрывается множество путей эволюции. Доподлинно неизвестно, какой из полученных таким образом генов принесет самый лучший результат. Поэтому так важна исследовательская лаборатория. На основе полученных сведений, знаний и информации мы пытаемся выстроить правильную цепочку эволюции для всех жителей Аркакиса. Пока же всем приходится действовать наобум, а после предоставлять нам информацию. Сразу скажу, процесс изучения может занять тысячелетия, поэтому всей остальной галактике нет смысла беспокоиться о происходящем на этой планете. Пока я являюсь ее лидером, мы не будем предпринимать никаких агрессивных действий к другим расам. Срок жизни у меня почти бесконечный, поэтому беспокоиться не о чем. Пока вы управляете планетой, что будет, если ваш брат неожиданно возьмет бразды правления в свои руки? Прищурился король тиранов. Доведет исследование до логичного завершения, создаст армию сильнейших бойцов и решит отправиться покорять другие галактики? Отвечу честно, меня это должно особо волновать. Все хорошее отношение от Тета будто моментально испарилось. Он стал серьезным и смотрел прожигающим насквозь взглядом. Какие-то однобокие вопросы. А что мы? А как мы? А для чего мы? Разве не каждая планета стремится к собственному развитию всеми силами, не обращая внимания при этом на большинство факторов? Такое ощущение, что мне решили устроить допрос с пристрастием мои же гости. Долгое время мне удавалось сдерживаться, спокойно отвечать на большинство этих глупых, а порой и абсурдных вопросов об Аркакисе. Но терпение у меня не безграничное. Не забывайте, что находитесь у меня в гостях, поэтому поубавьте пыл и любопытство, не касающиеся общих с вами дел. Ваш лидер, в отличие от вас, король тиранов, умеет грамотно подбирать слова и не доводить разговор до такой стадии. Предупреждаю, что если продолжится все в таком же духе, вы можете утратить не только статус гостей здесь, но и свои жизни. Я понятно выражаюсь? Это угроза? Прищурился Мариеус, а Лиула заняла боевую стойку. Пока только предупреждение. Думаю, нам лучше пока помолчать и дождаться возвращения вашего лидера. В противном случае ситуация может выйти из-под контроля. Хозяин столицы демонстративно отвернулся, бросив лишь мимолетный взгляд на готовую к сражению Лиулу и, не сдержавшись, хмыкнул. Оставшаяся часть пути прошла в тишине. Мариеус и сам понимал, что сболтнул лишнего и чувствовал себя немного виноватым перед Хиро за такой сильный просчет. Не хватало еще развязать сражение в столице, да и шансов, мягко говоря, у их небольшого отряда по факту и не было. Король тиранов прекрасно осознавал силу Тета, а спускавшись вниз по этой черной дыре, еще сильнее убеждался в своих мыслях. Страшно представить, на что такое создание способно в гневе. Ему не очень хотелось признавать, но, вспоминая битву с лидером во время войны, он сравнивал его и Тета, и последний выглядел куда более опасным. Стоило сойти с подъемника, и они направились дальше по извилистым, но хорошо оборудованным коридорам. Через определенные промежутки времени проход разветвлялся, но большинство таких мест были закрыты внушительными дверями из хорошего материала. Даже Мариеусу при всей его силе потребуется некоторое время, чтобы прорваться сквозь такие, а глядя на еле заметные выемки вокруг, легко можно было понять, что прорываться придется, отбиваясь от различных ловушек. Оборонная система исследовательской лаборатории, как и говорил Тед, весьма и весьма хороша. Пройдя около километра, они на мгновение застыли около одного из открытых разветвлений. У входа, в отличие от других мест, стояла дюжина охранников со статусом лорда, их командир был не ниже старейшины. То огромное помещение отведено под мемориалы кладбища. Присмотревшись, можно увидеть, насколько много там могил погибших в бою жителей Аркакиса, и это при том, что в лучшем случае с поля боя удается забрать от силы треть сил. С отчетливой болью в голосе произнес Тед. Миллионы погубленных жизней из-за жажды власти моего собственного брата, и их станет еще больше, если его не остановить». На этих словах небольшая речь была окончена, и они двинулись дальше. Пришлось пройти еще примерно столько же, сколько и до этого, и они оказались в нужном отсеке лаборатории. Здесь вовсю сновали туда-сюда различные ученые, занимаясь исследованиями. «Господин!» – подбежал один из ученых, судя по всему, глава этого места. «Мы вас ждали. Интересующий вас объект находится в изоляторе К-119. Прошу следовать за мной». «Как проходит исследование?» – задал вопрос Тед, следуя за подчиненным. «Есть какие-то успехи?» «Исследовательский отдел вашего брата не уступает нашему, а в некотором смысле и превосходит. Им каким-то образом удалось заблокировать получение биоматериала. При покидании тела объекта он начинает сразу же саморазрушаться. Мы пробуем различные варианты, чтобы это исправить, но пока еще не смогли найти контрмеры. Мы прибыли». Обозначенный изолятор находился под усиленной охраной, в отличие от большинства других секторов лаборатории. Как минимум, около 30 бойцов со статусом лорд и выше постоянно находились в зоне прямой видимости и тщательно наблюдали за ситуацией вокруг. «Открывай». «Господин, но образец сейчас бодрствует и может напасть». «Я сказал, открывай». «Слушаюсь». Несколько нехитрых манипуляций и внушительной толщины двери в изолятор начала медленно отъезжать в сторону. Еще мгновение назад спокойно стоявший Тед будто испарился, а когда остальные вошли в комнату, то увидели своего лидера, державшего объект исследований за горло. Тот всячески пытался вырваться, дотянуться до врага и атаковать, но шансов у него не было. Назвать это существо кроком можно было лишь отдаленно. Слишком мало сходства и, наоборот, различий. Кабанья морда на внушительного размера теле, около 2 метров ростом, под метр в плечах, вместо рук копыта и множество выступающих на лице отростков, очень острых, судя по всему. Глаза, залитые кровью, яростное сопротивление и лишь намеки на наличие интеллекта в этой свиной головушке. Но сейчас не это волновало Мариэуса. В этом несуразном существе отчетливо ощущалось присутствие генов тиранов и очень знакомых генов. Теперь слова Тета о том, что его подчиненного используют в качестве подопытного кролика, подтвердились. «Не могли бы вы его отпустить? Мне бы хотелось кое-что проверить». Неожиданно королю тиранов пришла интересная идея. И если что, Лиула его сразу обездвижит. «Хорошо. Главное, постарайся его не убить. Нам все еще необходим этот образец для исследований». Тед кивнул и спустя мгновение отбросил от себя довольно внушительную тушу крока, как пушинку. Тот почти моментально вскочил и хотел было прыгнуть в их сторону, чтобы растерзать и полакомиться свежим мясом убитого противника, но... «На колени!» Властный голос Мариэуса распространился по всему изолятору. На кабаньей морде появилось недоумение, и спустя мгновение он уже находился на коленях, при этом продолжая попытки двинуться в их сторону. Правда, его ноги будто прилипли к полу, и все попытки не увенчались успехом. «Вот это уже становится интересным», — задумчиво почесал подбородок Тед. «Как я понимаю, этот властный тон и интонации работают только на представителей твоей расы». «Так и есть. Как их король, я могу при желании принудительно заставить себе подчиняться. Такая практика используется крайне редко, в основном против преступников и нарушивших наши законы», – нехотя признался Мариэус. «Никто, в ком течет кровь тиранов, не сможет ослушаться приказов законного короля». «Тогда, раз мы убедились в моих словах, нам следует вернуться и продолжить обсуждение с Хиро. Твоя недавняя демонстрация натолкнула меня на одну интересную мысль, и я уверен, что она заинтересует вас двоих». Возвращение в святилище заняло меньше времени, чем путь в исследовательскую лабораторию. К этому моменту командир закончил поглощение осколков и смог достичь начальной стадии Верховного Старейшины. Исходящая от него энергия и мощь все еще полностью не стабилизировалась, поэтому била ключом во все стороны. Рядом с ним находились фамильяры, но на некотором расстоянии. Ближе приблизиться они попросту не могли. Сдавливало горло, грудь, а ноги становились ватными. «Поздравляю с возвращением своего законного титула», – кивнул Тед, вновь присаживаясь обратно за стол. Хиро последовал его примеру, усевшись напротив. Остальные же, не считая Мариеуса, остались стоять. На этот раз разговор будет иметь куда более серьезный характер, чем прежде, и только лидеры смогут вмешиваться в происходящее. Как самочувствие? Отлично, спасибо. Пусть и достиг своего прошлого статуса, но лишь начальной его стадии. Мне предстоит проделать еще много работы, чтобы хотя бы просто выйти на свой прошлый уровень, хрустнул шеей командир. После длительного сидения в одной позе и пронизывающих судорог во время процесса поглощения, все тело будто бы деревянное. Мои фамильяры вкратце поведали о ситуации, а также о причине вашего отсутствия. Мариеус, удалось найти то, что искал? Лишь отчасти. В лаборатории находится схваченный объект, от которого отчетливо ощущается частичный генотип моего пропавшего подчиненного. Если эксперименты над ним проводились недавно, то он все еще может быть жив, пусть и в качестве подопытного, — спокойно ответил король тиранов. Стоит отдать ему должное. Все произошедшее он принял достаточно хладнокровно. Также я могу управлять полученными таким образом существами. «Понятно», — вздохнул командир, повернувшись к Тету. «Пора обсудить настоящую причину того, почему мы здесь оказались. Думаю, каждый из нас уже раскрыл достаточно карт друг другу, и можно перейти к обсуждению». «Согласен, действительно пора». Лидер Аркакиса поднялся со своего места и кивком отослал подчиненных. Хиро поступил так же, и когда в помещении они остались только втроем, Тед продолжил. «Мне бы хотелось заключить союз с тобой, Хиро. Не на большой промежуток времени, а на постоянной основе. Планета Аркакис присоединится к вашей фракции и станет одним из многих союзных планет, готовых отправиться в любое место галактики по одному лишь зову. Но для этого мне необходима ваша помощь». «Исследовательская лаборатория брата превосходит нашу. А раз они смогли вывести кроков боевого типа, то много времени для создания разумной армии из них им не потребуется. Материалов для этого достаточно, говоря простыми словами. Наша планета очень густо населена различными монстрами, которых мы используем в еду и прочее. Если его исследование зайдет еще дальше, не только кроки, но и другие создания смогут стать пушечным мясом для борьбы со мной». Такими темпами, отправляя волну за волной этих монстров, наши ресурсы рано или поздно полностью истощатся. Мне бы хотелось обсудить с вами план, долгое время вынашиваемый нашим стратегическим отделом, с небольшими поправками на недавнюю презентацию. «Могу я дать свой ответ после того, как увижу этот самый план?» – прищурился командир. «Тем более вы, обладая настолько огромной силой, действительно хотите стать моим подчиненным?» «От нее не будет толку, если нас уничтожат. А стану я или нет, будет зависеть от успешности нашего плана. Уверен, наше участие в предстоящем сражении против захватчиков из иной галактики явно не будет лишним», — улыбнулся Тед, и в помещение вбежала целая толпа людей. Начала раскладывать какие-то карты, стопки исписанной бумаги и много чего еще. Когда с этим было покончено, они так же быстро убежали, как вбежали до этого. «Приступим!»